Глава 12. Матис. Теперь, когда Дан оказался на одном корабле вместе со множеством таинственных элбанов, которые управляли диковинными парусами, суетились у огромных катапульт, тщательно наблюдали то ли за пленниками, то ли за гостями. Ему все время казалось, что нечто похожее с ним уже происходило. Точно так же он ловил спокойные, казавшиеся презрительными взгляды. Точно так же сам украдкой смотрел на странных и редких гостей Ленгера снизу вверх. Правда, прежде он разглядывал Ай, ковыряясь вместе со сверстниками в придорожной пыли, а теперь сидел на палубе огромного корабля. «Нет, нам определенно повезло», — пробубнил с набитым ртом Баю. «Вот скажите мне, зачем бы эти Ари стали нас кормить такой замечательной кашей, если бы собирались после этого убить?» «Но это еще как посмотреть», — строго заметил Хейграф. «Каша из стручков каменного вьюна? Чудо как хороша! Но что будет, Банги, если кормить тебя такой кашей 3-4 раза в день, скажем так, до осени?» «Ты с ума сошел, Нари!» — махнул рукой Баю. «Да я с такой кормежкой растолстею вдвое!» «Вот!» — поднял палец Хейграф. «О том и речь. Сейчас мясо Банги не в цене, а по осени да с жирком!» «Демон с тобой!» — едва не подавился Баю. Лукус и Дан отодвинули чашки и закатились в хохоте. Полдюжины высоких красавцев Ари в кожаных доспехах неподвижно стояли в отдалении, не спуская с друзей глаз. «Брось, Баю!» — усмехнулся Хейгра. «Ари — это не архи. Да и не самая лучшая пища банды, даже для архов. Пока вас выцарапаешь из подземных залов, с голоду помрешь». «Не пойму я», — проворчал Баю. «Когда ты шутишь, Нари, а когда серьезно говоришь? Я от своих слов, конечно, не отказываюсь. Но не для того от имперских разбойников спасался, чтобы занять место на пиршественном блюде, как бы ни были благочестивы приступающие к трапезе». «Дай кашу, Банги», — поднялся на ноги Хейгра. «Жизнь учит. Ешь, спи и отдыхай, пока есть такая возможность. Потому что потом испытаний будет не по желанию, а до краев». «Да уж доел я», — отодвинул чашку Баю. «Ни горсти больше не войдет. Пододвинь ко мне кувшин с вином, Белу. Если я не ошибаюсь, вино-то ликское». «Не ошибаешься, Банги», — раздался сухой голос. Дан оглянулся. К месту их трапезы подходил невысокий старик, который рядом с красавцами-воинами казался их высушенным подобием. Только вот одежда его была не в пример богаче. Шерстяной камзол поблескивал золотой шнуровкой и самоцветными камнями. «Меня зовут Матис», — проскрипел старик и опустился на канатную бухту. «Поели? Пришли в себя?» «Спасибо за угощение, Матис», — склонил голову Хейгра, вновь опускаясь на палубу. «И еще большее спасибо за спасение». «Не часто ли приходится спасаться?» — прищурился старик. «Совсем недавно я видел некоторых из вас на палубе ангской джанки. Вы едва не пропороли борт нашего судна. Так торопились покинуть порт Шина. Теперь уже на другом корабле вы убегаете от пирата. Давно я не видел столь невезучих и торопливых путешественников». «Везучих», — мягко поправил старика Нари. «Невезучие сейчас отдыхают в желудках варк. В том числе и наш капитан Стаки. И, скорее всего, наш пёс. Конечно, если наше спасение не обернется очередной бедой». «Ты ждешь беды от Ари?» — прищурился старик. «Совсем недавно мы едва ее избежали», — твердо сказал Хейгра. «Когда стояли на холме Мерсилванда, во главе армии Адрада, окружившие могильный холм, были Ари-Адии». «Не все Арии заодно с Адрадом», — нахмурился старик. «Но прежде чем обсуждать, какие из них с кем, я хотел бы узнать, кто вы?» Хейграф кивнул, задрал штанину и принялся развязывать кожаный шнурок, который притягивал к его голени деревянную бирку. «Вот наша подорожная». Он протянул бирку Матису. «Правда, получена она уже давно, но действует до тех пор, пока мы вновь не окажемся в пределах Эйдмера». «Боюсь, что это произойдет не слишком скоро», — пробормотал старик, изучая подорожную. «Значит, тебя зовут Хигра, Белу Лукус, мальчишку Дан, а Банги Арбан? Странное имя для подгорного жителя». «Вовсе нет», — покачал головой Банги. «Меня зовут Баю, я...» Хигра остановил Банги, подняв руку. «Арбана нет с нами», — пояснил Нари. «После Мерсилванда наши пути разошли. А Банги мы встретили только на корабле пирата, которого именно с его помощью нам удалось бежать. Могу лишь добавить, что далеко мы уйти не смогли. И если бы не вы... Подожди, благодарить, покачал головой мать и обернулся к банке. Ты наколдовал дым? Да, кивнул Баю. Давно не приходилось колдовать, но вот получилось, как видишь. А на корабле пиратов колдовство хоть и было непростым, но безобидным. Я только усыпил негодяев. Да? Дай-ка мне руки, потребовал старик. Банки неловко поднялся, вытер масляные ладони о ветхую куртку и робко протянул руки старику. Мать сжал его кисти и пристально посмотрел карлику в глаза. Баю растерянно заморгал, но взгляд не отвел. Что ж, выпустил руки мать, действительно усыпил. Правда, и убил одного. Не оправдывайся. Я чувствую, что ты избавил Элайран от негодяя. Но помни, использование магии для убийства противно Элу. Он может и наказать. Разве Эл вмешивается в дела Элбана? Спросил Лукус. Ты знаешь заклинание Банги? Усмехнулся старик. Они ошибаются. Эл вмешивается во все. Но не тем, что бродит по дорогам Элайрана. Хотя может и бродит, я не знаю. Он вмешивается уже тем, что все видит и все знает. Он ждет. «Чего?» – нахмурился Лукус. «Мгновение, когда сможет взглянуть в твои глаза», – ответил мать. «И в твои глаза, Нари, и в твои, Дан, и в твои, Баю». «Что же он хочет увидеть в моих глазах?» – напрягся Лукус. «Маленький гордый Белу», – вздохнул мать. «Эл заранее знает, что может увидеть. Вопрос в том, что увидишь ты в его глазах». «А что ты увидел в моих?» – спросил Банги. «Многое», – прищурился мать. «Ты выиграешь. Очень боишься соплеменников. Скрываешься от них уже много лет. Пожалуй, тебе можно доверять, хотя страх пронизывает все твое существо. Правда, он граничит с безрассудностью и отвагой. Что еще я могу сказать? Магические способности не слишком часто встречаются среди банды. А уж если случается такое, то употребляются они чаще всего на совершенствование мастерства. Величайшим магом банды был Икун. Но все свое умение он употребил на изготовление оружия. «Когда-то давно я видел его меч», — кивнул Баю. «Но у меня не было страсти к ремеслу, хотя я и стал неплохим строителем за эти годы. Я хотел бродить дорогами Элайрана, изучать его историю, сказания его народа, листать древние книги. Вместо этого из меня пытались сделать убийцу». «Не пытались, а сделали», — жестко сказал мать, но тут же улыбнулся. Другой вопрос, что ты сам отказался от этой участи. Но все меняется. Тучи сгустились над Элайраном. И хотя истинная магия противна злу, порой судьба не оставляет выбора, как бы тебе ни пришлось вновь вспомнить страшное ремесло. Надеюсь, ты не направишь его против друзей. Против друзей? Никогда. Растерянно пробормотал Баю. Я вообще не хотел бы применять его. Да и плохой помощник в бою Банги с танцующими пальцами. Это колдовство? Требует времени. Иногда судьба отпускает. Немного времени. Матис задумался и добавил. Не буду ничего тебе советовать, Банги. Имей в виду, что далеко не все из вашего народа служат отцам гранитного города. Что ты собираешься с нами делать? Спросил старика Хейграф. Матис прервал раздумья, поднял глаза. Думаю над этим, признался он. Кто бы вы ни были, всякий Элбан, убегающий от пиратов, заслуживает помощи. Я бы вернул вас на ваш корабль, дождавшись, когда пираты уберутся за горизонт. Но у меня возникли некоторые вопросы. Да и слабовата ваша скорлупка для открытого моря. А до западного берега ни один вармли. Отчего вы так спешили покинуть Шин? Мы торопимся, объяснил Хейграф. Давно покинули Эйдмер. Но прежде чем вернуться туда, должны попасть в Индоинскую крепость. Там у нас дела. Кстати, рассчитываем на помощь Баюла. Он из тех мест. На рынке Шина мы стали расспрашивать торговцев, что происходит на равнине Уйкеа. Но там оказалось слишком много ищеек Инокса. Вероятно, мы вызвали их подозрение. Кто-то кликнул стражу. Нам пришлось бежать. Вроде бы и нет причины нам бояться стражников Салмии. Но время сейчас военное. Кто поручится, что разбираться с нами будут так, как должен. Тем более, что Инокс сейчас в заводе вместе с младшим братом короля. Уже нет, покачал головой мать. Он вернулся в Шин. Я встречался с ним. Опасность юго-запада оказалась слишком серьезной. Инокс считает, что Салмию хотят разорвать на части. Угроза столь реальна? Напрягся Хейграф. Да, кивнул Матис. Адрат не только грабит северные земли Салмии, лазутчики пытаются перетащить на свою сторону богатых танов на юге. Подкупают обещаниями и посулами. Не всем нравятся высокие налоги. Отсюда и настороженность стражи Инокса. В таком случае вам действительно повезло. Мы идем к югу. Но ради вас мы сделаем двухдневный переход к Сварскому берегу. Добирайтесь до Индоинской крепости пешком. Подходы с моря к крепости пока закрыты. Долина Уйке еще свободна. Но от устья Индоина до Кадиши побережье под властью пиратов. А возле самой Индоинской крепости они вообще собираются в стаю. Все прибрежные поселки разорены. Многие анги укрылись в Сварии. Многие ушли в Салмию. Но многие и погибли. И все это произошло в последний месяц. Думаю, что судьба этой земли в скором времени разрешится. Ничего не скажу об Эдмере. Но думаю, что конец Азры близок. Лигия? Нахмурился Хейгра. Да, кивнул Ари. Но и без Адии тут не обошлось. И все-таки я не верю в щедрость Ари, подал голос Локус. Чем мы обязаны такой чести? Не всякий корабль поворачивает со своего курса. Твои сомнения не помешают поступить мне так, как я считаю нужным, пробормотал старик, поднимаясь. Об остальном поговорим позже. Баю оказался сведущим не только в строительном деле, хотя проверить именно это его умение случай не представился. Он был мастером на все руки. Дружная, хоть и молчаливая, команда огромного судна подняла лодку на палубу. И Банги потратил немало времени, чтобы законопатить ненадежные швы и проникнуться наставлениями одного из моряков, что управление даже маленьким кораблем – серьезное дело и настоящая наука. Кроме этого, Банги починил одежду, помог Лукусу рассортировать оставшиеся после лечения пиратов травы и снадобья и даже раздобыл у корабельного кузнеца новые скобы взамен разболтавшихся на луке Дана. Хейграф только крякал, почесывая затылок. Вечером третьего дня, когда Баюл отправился на корабельную кухню, чтобы помочь пожилому коку Ари ненужными советами, а Хейграф, Лукус и Дан упражнялись на корме с деревянными палками, вновь появился мать. «Я хочу поговорить с вами», — сухо сказал он. «Ваш Банги мне нравится. Но дорогу вы, как я понял, без него начали. Значит, и говорить с вами я буду без него. Заодно и объясню, почему теряю из-за вас несколько дней». Друзья опустили палки, но старик жестом попросил одну из них и встал напротив Нари. «Покажи свое умение, Хейграф». Нари кивнул. Попробовал напасть. Старик легко отбил. Нари сделал еще выпад. Еще. Затем нахмурился и начал нападать в полную силу. Старик не двигался с места, но легко отбивал все удары. Затем неуловимым движением припал к палубе, подцепил Хейграста за пятку и заставил опрокинуться навзничь. Нари тут же вскочил на ноги, но опустил палку и покачал головой, глядя на старика со смесью восхищения и удивления. Старик бросил оружие Дану, подошел к Хейграсту, взял его за руку. «Я проверил тебя, Нари», — пробормотал он. «Хорошо. Обиды нет в твоем сердце. Значит, твоя мудрость больше, чем твоя горячность. Скоро Алатель скроется за горизонтом. А утром вы продолжите путь самостоятельно». «Нам повезло, что мы встретили твой корабль, Матис», — склонил голову Хейгра. «Повезло?» — удивился старик. «Я не верю в удачу, Нари. Просто Элу было угодно, чтобы мы встретились. Вот он и сплел нити наших судеб. Также, как некоторое время назад моя судьба переплелась с судьбой еще одного Элбана, которого ты, скорее всего, знаешь. О ком ты говоришь?» — не понял Хейграс. «Ответь сначала мне ты», — поднял палец Матис, присаживаясь на край лодки. «Скажи, тот Арбан, который указан в своей подорожной, демон?» «Отчего-то мне кажется, что я должен тебе доверять», — растерянно развел руками Хейграс. «Но есть тайны, которые принадлежат не только мне». «Твоя осторожность похвальна», — рассмеялся мать. «Хорошо. Скажу тебе так. Год назад я не в первый раз столкнулся с одним Элбаном, который очень ждал прибытия в Эл-Эйран Арбана. Он надеялся, что беда, которая застилает небо Эл-Лия, будет развеяна с его приходом. Назови его имя, мать, и я буду доверять тебе, как самому себе», — воскликнул Хейграф. «Я говорю о Леганде», — кивнул старик. «Думаю, что за два дня, проведенных у меня в гостях, вы поняли, что этот корабль не из Адии. Моя страна далеко за морем. Но Эл-Айран остается колыбелью и болью всех Ари Эллия. И не все Ари жаждут истребить остальных Элбанов, чтобы вновь воцариться под этим небом. Более того, и Ари Адии, когда говорят об этом, произносят не только свои мысли, а когда они поднимают оружие, когда затевают злое колдовство. Чьи планы они притворяют? Спросил Локус. Зло заразно, вздохнул Матис. Хлебнувший из грязного источника сам становится источником скверны. Я не собираюсь оправдывать своих соплеменников, чтобы их не подвигло на союз с Адрадом. Все, что я могу, это каждый день своей жизни делать то, что считаю нужным. Например, отогнать пиратов и спасти четверых обреченных Элбанов. Завтра я сделаю что-то еще. Не так ли и ты живешь, Нари? Надеюсь, что так же, пробормотал Хейграс. Год назад Леган прислал мне птицу, продолжил старик. Мы давно знакомы с ним. Всякий ищущий мудрости рано или поздно находит ее. Однажды, уже больше варма лет назад, мы встретились с Легандом впервые. Смею надеяться, что наша встреча была полезной не только мне, но и ему. Хотя мои годы несравнимы с его сроком. И его, и меня ноги привели к храму Элла. И он, и я хотели удостовериться, что светильник Элла вновь объявился под небом Элайрана. Нам не удалось этого сделать. Очень сильная магия охраняла его. Мы даже не сумели встретиться с Катраном. Мы удовлетворились уже тем, что храм Элла не является храмом зла. Хотелось бы в это верить. С сомнением прошептал Локус. С холма Мерсилванда Легант вместе с Арбаном вновь отправился в храм Элла, воскликнул Хейграф. Но тот, кого Легант дождался, не демон. Это его дальний потомок. Он обладает особыми способностями, но сам нуждается в защите. Едва ли ему по силам развеять беду в небе Элайрана. «Это решать не нам», — задумался Матис. «Значит, Леган все-таки дождался. Ну, помоги ему, Эл. Помоги, Эл, всем нам. Даже если демон смешал свою кровь с кровью смерти, никогда его потомок не станет обычным Элбаном. Впрочем, как говорят, капля не наполнит чашу, но может переполнить ее. В любом случае, рассчитывать лучше всего на собственные силы». «Он и рассчитывает», — кивнул Хейграф. «И каждый из нас. Только на себя и на друзей. И на Арбана, который на самом деле обыкновенный человек, пусть и отмеченный талантом. Но птицу тебе Легант все-таки прислал». «Полагаться на друзей — значит полагаться на самого себя», — улыбнулся Матин. Леганду пришлось туго. Он пробрался в Адию, проявил свои способности лекаря, побродил по ее окраинам. Видимо, сделал важные открытия. Но потом решил разобраться с тем ощущением беды, которое почувствовал раньше других. Приближенным Тоха это не понравилось. Старика едва не схватили. К счастью, друзья укрыли его. Всегда удивлялся, как Легант умудряется путешествовать по Элайрану, не беспокоясь об опасности, воскликнул Локус. Если бы старик не беспокоился, его бы уже не было, вздохнул мать. Я приоткрою вам краешек тайны. На Леганда почти не действует магия смерти. Добавь к этому огромный опыт, мудрость прожитых лик лет, безмерные знания. Леганд умеет быть незаметным. Знает, как разговаривать и передвигаться, чтобы видевшие забыли о его существовании через мгновение. Умеет не вызывать интереса. Он не обладает талантами мага, но магию заклинаний и предметов знает в совершенстве. Да и отсутствие оружия в его руках пусть вас не обманывает. Камень, ветвь дерева, веревка, все, что попадется, поможет ему защититься. И все-таки Эл хранит его, заметил Хейграф. Как и каждого из нас, нахмурился Матис. Я знаю, что такое отправить птицу. Пусть даже это умение доступно лишь Белу или Ганду. Это делается в крайнем случае. Поэтому я поспешил на выручку. Хвала Эллу, мой корабль был не так далеко от столицы Адии. Но достиг я ее только через месяц. Когда наш корабль входил в гавань Бонгла, я уже боялся не застать Леганда в живых. Колдуны высшего круга Адии могущественны. Но все обошлось. Леганд не только благополучно пробрался ко мне на корабль, он подобрался к сердцу Адии. И все-таки ошибся. Правда, я понял это позже. В чем же он ошибся? Поднял брови Локус. Он сообщил нам, что Дагар объявился в Адии. В этом он как раз не ошибся. Хлопнул ладонью по колену Матис. Но Дагар сам вынужден был бежать из Адии. «Бежать?» — воскликнул Хейграсс. «Все неизвестное манит», — вздохнул Матин. «Особенно легендарный Даггар. Еще бы! Загадка всего Элайрана связана с ним. Если и есть неприступное место под этим небом, то только Урт-Ан, где владычествует величайший из смертных магов. Пусть даже он и выторговал у судьбы столь длинную жизнь за дорогую цену. Только не все так просто. Правда, я это понял уже после того, как доставил Леганда по его просьбе каменным пирсом с Лимита». «Так Слимит не разрушен?» — скричал Дан. «Он никогда не был разрушен», — пожал плечами Матис. «Отчеты военачальников Салмии и Империи иногда говорят не о том, что было на самом деле, а о том, о чем они всего лишь мечтают. Рады — жестокий народ, но трудолюбивый, закаленный северными ветрами. Они богаты. Шкуры морского зверя, рыба, ценные руды и самоцветы. Вот чем живет Слимит. Купеческие корабли переполняют его гавань. Вроде бы нет никакой причины радам сбиваться в арты и нести смерть южным народам. Прошли времена, когда после большой зимы долгожданная весна растопила льды Слимита. И на берегах Северного моря появились первые деревни рады. Тогда им пришлось несладко. Архи дюжинами спускали с ледников за добычей. Именно это объединило племена в королевство Адрат. Необходимость выстоять. А потом один из королей Радов по имени Эрдвиг усмирил архов, приручил их. Леганд считает, что виной всему какая-то древняя магия. Не знаю. Можно долго пытаться разгадывать загадку правителя Радов. Но не для этого я пришел сюда. Даггар не виноват в том, что Тох принял сторону Адрада и науськивает Лигию на народы равнины Уйкеа. Даггар сам едва унес ноги. Он приходил в Адию за помощью. За помощью? Не понял Хигра. Тот, кто впустил черную смерть в Дару? Тот, кто властвует над Урт-Аном? Тот, кто прислуживал убийце Алона? Даггар приходил в Адию за помощью, повторил Матис. Несколько мгновений тишина висела над кораблем, нарушаемая лишь шелестом волн, посвистом ветра и криками морских птиц. Какая помощь ему была нужна? Наконец спросил Лукус. Он просил помощи в защите крепости Урт-Ан от Слимита и пришельцев из Диэлия, четко проговорил Матис. Просил Ари встать в один ряд вместе с защитниками сосредоточия всей мерзости Элайрана? Воскликнул Хейграф. Да мне вот как раз кажется, что именно его посланники не единожды пытались уничтожить нас, Арбана. Ведь у них это не получилось? Спросил Матис. Нет, отрезал Хейграф. И не потому, что посланники Даггара были слабы. Почему великий маг предположил, что Ари ему помогут? Потому что Ари мудры, спокойно сказал Матис. Ты говоришь о Тохе? Спросил старика Хейграф. В чем его мудрость? В том, что он стал командиром армии Эрдвиза? В том, что убивает ни в чем не повинных элбанов? В том, что может перекидываться в животное, не будучи оборотнем? Так Леганд как раз считал, что Даггар обучил магов Адии перекидыванию. Даггар обратился степным юрком в тот миг, когда Тох попытался его уничтожить. И это видели не только высшие жрецы Адии, но и не меньше варма их слуг, воскликнул Матис. Такую маленькую птичку? Удивился Дан. Вьюрок меньше пальца, а летает так быстро, что поймать его можно только с очком. Сачка у Тоха не оказалось, усмехнулся старик. Он опасный маг, но тут его умение спасовало. Даггар улизнул. Мать, задумался Хейгра, а может быть так оно даже к лучшему? Пусть эта мерзость грызет друг друга. Не на пользу ли это Элайрану? Не знаю, покачал головой старик. Уверен, что уж точно не лучше ждать, надеясь, что одна мерзость сожрет другую. Великому магу, такому как Даггар, чужды размышления о том, что есть мерзость, а что добро. Если он поставит себе цель, так плюнет и на одно, и на другое. Послушайте, встрепенулся Лукус, подождите. Мне не все понятно. Кто же тогда затеял все это, если не Даггар? Кто отравил помыслы мудрых Ари? Кто объединил и сдвинул с места ликских Нари? Никто не мог прийти со стороны и посеять семена ненависти в душах Ари, повысил голос мать. Они там уже были. Не только Элайран затронула большая зима. Все земли Эллия так или иначе пострадали от нее. Но звезда смерти упала именно на Элайран. Древняя Адия была уничтожена полностью. К Когда Алатель наконец начал растапливать льды, Ари прибыли к берегам Айранского моря. Надеюсь, что теперь их земли свободны. Как бы не так. Люди, Нари, Белу, Шаи, Банги выжили. Они прятались в пещерах, кочевали по побережью, перебирались на острова и занимали земли Эл-Айрана вслед за уходящими льдами. Большинство Ари вернулись обратно. Разум подсказал им, что Эл-Айран теперь принадлежит другим детям Элла. Но некоторые остались. Часть из них заняла безжизненную пустыню в попытках возродить древнюю Адию. В том краю и сейчас горсть плодородной земли стоит не дешевле такой же меры хлеба. А часть Ари ушла вглубь льдов, где начала отвоевывать у зимы прекрасную равнину Дары, которая в конце концов была погублена Дагром, продолжил Лукус. Может быть и так, задумался мать, а может быть и нет. Те, кто отравил помыслы Ари, не совершили чуда. Они лишь расплескали давнюю ненависть. Ненависть противна мудрости, но хорошо дополняет ее недостаток, особенно если речь идет о постыдных целях. Может быть, Дагр и добился бы своего, привлек на свою сторону мудрецов Адии. Но кто-то опередил его. Кто-то неведомый воспользовался старыми верованиями. Какие еще могут быть верования, кроме веры Вэлла, удивился Хейгра. Шаи поклоняются каждой травинке, верят в духов, ручьев и рек. Белу имеют своих духов. Банги не могут забыть Бренга. Люди пугаются темноты, поминают домовых духов, сарайных, озерных. Демон их разберет. Но никто не подвергает сомнению веру Вэлла. На религии все еще поклоняются духам деревьев, улыбнулся мать. Хотя ничто из перечисленного не отрицает веры в Творца. Зайди в вечный лес, и ты увидишь, где нашли прибежище древние сущности. Ведь они не демоны. Их не коснулось проклятие источника сущего. Никто не может войти в вечный лес, вмешался Лук. Даже Легант не ходит туда. Понадобится? Пойдет. Поднялся на ноги мать. Первой королевой Ари в Адии была Барда, могущественная колдунья. Она прожила очень долгую жизнь, помнила большую зиму и простилась с Эл-Лиа в дни черной смерти. Сберегла от нее Адию. Умирая, наложила заклятие такой силы, чтобы ее тело Лигелет оставалось нетленным. Даже искушенные в мудрости жрецы сочли это чудом. Высшие из них стали постепенно объяснять свои действия волей колдуньи. Они называли ее спящей. Сначала заставили поверить всех остальных, а затем поверили и сами, что однажды она оживет и вернет Ари весь Эл-Айран. «Я слышал эти легенды», — нахмурился Хейграф. «Но какое отношение это имеет к Дагру и всему происходящему?» «Прямое», — сказал мать. «Так или иначе, но высшим советом Ари теперь правит ожившая Барда». «Этого не может быть!» — воскликнул Лукус. «Или может?» «Не может!» — кивнул мать. «Признаюсь, после того давнего посещения храма Легант отвел меня на остров снов, к Тоиссу. Я спрашивал о нетленном теле колдуньи. Ответ был простой. Барда уже давно не в этом мире. Ее заклятие держится только на магии крови. Кто-то из ее потомков все еще топчет дороги Эл-Айрана. Но она сама мертва и не может ожить. Да и никакие заклятия не спасут иссохший труп от пламени или вражеского меча. Значит, на самом деле Барда не ожила? Растерянно захлопал глазами Дан. Значит, кто-то воспользовался древней легендой. И это не обязательно Дагр, сказал мать. Хватит на сегодня. Завтра мы расстанемся. В моем возрасте любая встреча может оказаться последней, поэтому будем прощаться. Но вы должны запомнить главное. Не всем Ари изменила мудрость. Или точнее сказать, не вся мудрость Ари смешана с ненавистью. Я встречался в Шине с Иноксом. Беда нависла не только над Эл-Айраном, над всей Эл-Лиа. Поэтому Ари будут и на вашей стороне. На нашей, твердо сказал Хейграс. А кто хочет попробовать настоящих индоинских булочек? Раздался довольный голос Баюла, который выкатился из кухни весь в муке, но с большим блюдом в руках. Клянусь своим мизинцем, никто лучше меня не готовит их и в самом Индоине. Утром следующего дня Хейграф поднял Дана на рассвете. Лукус вместе с Баюлом уже копались спущенные на воду лодки. Вот, показал Нари, вздымающиеся вершины на горизонте, Свария, старые горы, Эйдмер уже близко. Кейграсс помолчал, стиснув зубы. Вздохнул, потер виски. Ветер северный. Поэтому пойдем на веслах. Ничего. К полудню доберемся до берега. Течение видишь? Дан взглянул на воду. Легкое волнение в отдалении от корабля вдруг превращалось в поток воды. Словно все остальное море служило зыбкими берегами странной широкой реки. Долго вас ждать? Поднял голову Лукус. Не спеши, Белум, сказал, подходя мать. Остановился. Запустил руку в сумку. Достал 4 камня на темных шнурках. Возьмите вот это. Ничего особенного в этих амулетах нет. Обычные камешки. Но для любого Ари будет ясно. Вы добропорядочные элбаны. А для Ари Адии? Спросил Хейграф. К ним руки вам лучше пока не попадаться, посоветовал мать. Уж постараемся, кивнул Хейграф. Ну давай, Дан. Мальчишка поклонился странному старику, в котором удивительным образом уживались величие, недоступность и простота. И вдруг подумал, что он так и не выспросил, где находится та страна, из которой прибыл этот Ари. Кто он? Маг, мудрец, правитель? Давай, поторопил парня Нари, спускайся. Дан спрыгнул вниз. Хейграсс последовал за ним. Молчаливые моряки Ари сбросили в лодку канат. Нари уперся в корпус корабля веслом и оттолкнулся. Эх, руки зажить не успели, вздохнул Белу, берясь за весло. Давай я, попросил Дан. Позже, отмахнулся Лукус. Как из течения выбираться будем, уступлю. Там свежая сила потребуется. Дан поднял глаза. Матис стоял на палубе и молча смотрел на отплывающих. Зашумели расправляемые паруса. Загремела якорная цепь. Корабль Ари постепенно удалялся. А хорошо все-таки это, заметил Лукус. Что именно? Не понял Хейграф. Полюбил гребню? Нет, отмахнулся Лук. Хорошо, что не все Ари на той стороне. И не все Белу. С усмешкой добавил Хейграф. Хотя если на рынке в Кадише у меня пропадет кошелек? Или подобные неприятности не причисляют Белу врагам Элайрана? Это зависит от содержимого твоего кошелька, усмехнулся Лукус. Он здорово потяжелел после встречи с пиратами, заметил Нари. Ведь Матис за плавание денег не взял. Зачем ему ваши деньги? Бодро хихикнул Баю. Разве кто сравнится богатством Сари? А я слышал, что нет никого богаче Банги. Вдруг вспомнил Дан. Это смотря как считать. Почесал затылок Баю. Если учесть все золото, что накоплено в подгорных залах, то, пожалуй, и так. Особенно золотое яйцо Банги. Что за яйцо? Спросил Дан. Круглый дворец подгорных правителей. Состроил кислую физиономию Баю. Большой секрет. Дурь покрывать мастерские золотом, даже если толщина его меньше волоса. От всего должна быть польза. По мне, так богатство – это вот дом, корабль, лопата хорошая, клинок прочный, умная голова. Что-то голова в твоем списке на последнем месте, удивился Хейгра. Привычка, объяснил Банги. Всякий торговец самое ценное предъявляет в последний момент. И чем же ты торгуешь? Не понял Хейгра. Огромным ростом, неимоверной силой, непревзойденной хитростью и отчаянной храбростью, гордо произнес Банги. Хотя, если ты посмотришь на меня, то увидишь, что я уже все это продал. И что же осталось? Улыбнулся Лукус. Маленький, честный и добродушный Банги расплылся в улыбке Баю. И это самое ценное, поверьте. Дан прерывисто вздохнул. Сварский берег, а вслед за ним и брошенное пепелище родного Лингера приближались.